так же, как и другое его раннее сочинение «Марш одиноких», которое стало «Маршем одноногих». Уверен, что автором пародийных названий был, как всегда, сам Довлатов. О своем боксерском тексте Сергей упоминает в письмах. «Я хочу показать мир порока, как мир душевных болезней, безрадостный и заманчивый. Я хочу показать, что нездоровье бродит по нашим следам, как дьявол-искуситель, напоминая себе то вспышкой неясного волнения, то болью без награды». Видимо, Сергей не счел этот головоломный проект выполненным. Нам он рукопись показал, но печатать не стал. Насколько я помню, это по-хемингуэевски энергичная, с драматическим подтекстом проза, ловко использует профессиональный жаргон. Поразила одна деталь. В морге выясняется, что у боксеров мозг розового цвета. Понятно, почему Сергей ушел из бокса. Но ностальгический интерес к дракам у него сохранился. Сергей даже носил с собой дубинку. Из-за нее нас не пустили в здание ООН, который мы хотели показать гостившему в Нью-Йорке Арьеву. Сергей категорически отказался разоружиться, когда из-за начиненной свинцом дубинки взревел металлоискатель. В довлатовских историях о ленинградских друзьях, Марамзине, Битове, Попове, мордобой фигурировал не реже, чем в «Великолепной семерке». Возможно, это лишь дань 60-м. Времени, когда тело ценилось больше духа. Во всяком случае, персонажи Сергея опровергают. Именно это произошло с одной из самых популярных баек, той, в которой Битов произносит на товарищеском суде речь. «Выслушайте меня и примите объективное решение. Только сначала выслушайте, как было дело. Дело было так. Захожу в «Континенталь». Стоит Андрей Вознесенский. А теперь ответьте». — воскликнул Битов. — Мог ли я не дать ему по физиономии? Впоследствии оба героя заявили, что инцидент действительности не соответствует. Вознесенский даже предложил это зафиксировать на бумаге, но Битов, говорят, уклонился, он человек умный. Как-то Битов выступал в Нью-Йорке, где его с эмигрантской бесцеремонностью спросили, как он относится к Богу. — Как он ко мне, так и я к нему, — отбился Битов. «Ну, а он к вам как относится?» — не отставал спрашивающий. «Как я к нему?» — устало ответил Битов. Часть вторая. Довлатов был очень крепким мужчиной. И росту он все-таки был огромного. «Высокий, как удой», — описывал его Бахчинян. «Что говорить? Сергей был таким здоровым, что не влез в обычный гроб. И всю эту физическую силу Довлатов принес в жертву словесности. Брутальность, которую Довлатов не без самодовольства в себе культивировал, категорически противоречила его литературному автопортрету. Все описанные им драки кончаются для рассказчика одинаково. Я размахнулся, вспомнив уроки тяжеловеса Шарафутдинова, размахнулся и опрокинулся на спину, увидел небо, такое огромное, бледное, загадочное. Я любовался им, пока меня не ударили ботинком в глаз. Певец своих поражений Сергей упивался пережитыми обидами и унижениями. В результате Довлатов оказался не только самым сильным, но и самым побитым автором нашего поколения. Обычно бывает наоборот. Физические недостатки мы скрываем куда яростнее, чем духовные. Сергей говорил, что человек охотнее признается в воровстве, не говоря уж о прелюбодеянии, чем в привычке соснуть после обеда.